Глава 10. Молодец против овец. Карасунский фестиваль вольготно раскинулся на берегу одноименного озера. Иллюминация, огромные шатры, одна сцена большая, две поменьше, куча палаток с любителями бардовской и современной музыки. Конечно, по сентябрьской погоде не всем улыбалось ночевать на свежем воздухе. Многие приезжали или без ночевки на один день к выступлению любимых исполнителей, или снимали жилье в городе. Город был земским, и соваться туда мне было не с руки. А вот озеро относилось к инфраструктуре Великого тракта, так что распространялись на фестиваль законы исключительно общегосударственные, и по статусу этот клочок земли и воды примерно 2 на 2 километра мог считаться сервитутом. Если бы не одно «но», тут не было постоянного населения. Для поддержания порядка организаторы фестиваля нанимали частную охранную компанию. И красные жилеты, и квадратные морды секьюрити виднелись там и тут по периметру площадки, около сцен и на фудкортах. Мы съехали с тракта и тут же уткнулись в огромную заасфальтированную парковку, полную автомобилей. Оказалось, для въезда на территорию требовалось специальное разрешение, которого у меня, конечно, не было. Пешеходная зона, вот и все. Кто успел зарегистрироваться и заехать с самого раннего утра, тот и молодец. Но мне-то откуда было об этом знать? Я на фестивале по воле случая. Зато нашлось отличное местечко недалеко от турникетов у самого входа на фестивальную площадку, как раз для фургона. Внутрь не проеду, но ждущих в очереди туристов-меломанов покормлю и напою. Чем не вариант? А музыку и отсюда будет хорошо слышно. А если захочу на сцену посмотреть, залезу на крышу, поставлю стул, открою пиво и вуаля! Можно сказать, ложа, вип-место. Пошлину за торговлю я при этом заплатил самую обычную, как и на зарядной станции. А внутри периметра пятикратно. «Ну, я пойду», — сказал Демьян. Или все-таки лже-Демьян. «Приятно было с вами прокатиться. Хорошие вы ребята». «Да и ты веселый парень, обаятельный, талантливый», — оскалился я. «После общения с тобой мне всегда улыбаться хочется. Надеюсь, еще встретимся? Ты вообще-то меня с Тилем Бернесом познакомить обещал». «Ну, каменный таран ближе к вечеру будет играть. Как отыграют? Они ж сюда на парковку пойдут, за ними автобус заедет. Так я через твои кофе и шаурму их проведу. Знаешь, как после выступления жрать порой хочется? 7 потов сходит, как будто вагон песка разгрузил. Побудешь тут до темноты?» «Даже заночую, наверное», — кивнул я. «Один вопрос у меня к тебе, Денис». «А?» — его голубые глаза смеялись. «Ты как волосы отрастил. Это что, парик?» «Ха-ха-ха, а ты думаешь, за каким хреном я в клинику Финардила забрался? Не для того же, чтобы тебе зубы раскрасить. Лысым на фестиваль ехать — моветон. Музыкант должен быть романтичен и волосат. Я обнес кабинет трихолога. Знаешь, как эльфы на внешности заморочены? 2 дня втирал в свою лысину эту жижу, а на третий как поперло. Веришь, за сутки выросли. Правда, башка чесалась, как ты говоришь, капитально». «А меня стало быть...» «Ну, по приколу, ну...» Цыгарахов Скороходов развел руками. «Но мы же вроде все порешали. У нас же мир, да?» «Мир, мир», — успокоил его я. «Мы вам тоже нормально подгадили, а?» «Поднасрали знатно», — снова захохотал Демьян Денис. «Младшие задолбались драить. Короче, Бернеса я к тебе приведу. Кстати, а зачем тебе Тиль? Это чисто из-за музыки или...» «Или, кажется, земляки». «Так он вроде из Москвы, хотя черт знает». Махнув рукой, он закинул чехол с гитарой за плечо и зашагал в сторону турникетов. Торговля развернулась отлично. Шаурму и хот-доги разбирали как горячие пирожки. То есть, конечно, лучше, чем горячие пирожки. Кого в России можно удивить горячими пирожками? Разве что тех, кому не повезло расти без бабушек. А вот шаурма, она пользовалась бешеным спросом. Очереди-то за билетами на входе образовались серьезные, И коротать время за перекусом было куда приятнее, чем просто пялиться кому-то в затылок. Да и бренд наш уже приобретал узнаваемость. Все-таки кузины видосы играли свою роль. А многие из меломанской братии этим летом уже навещали Сан-Себастьян. А там черные хот-дожницы с белыми дланями на бортах давно стали местной достопримечательностью. Проблема подкралась внезапно. Я просто вышел из фургона размять спину и помахать руками. Пройтись туда-сюда хоть пару шагов, оставив Кузю за прилавком, когда прямо передо мной вдруг нарисовался весьма свирепый старик. Седобородый, с видимыми залысинами, но высокий, почти с меня, крепкий, в коричневом твидовом костюме и очках в роговой оправе. В глазах его плясали огоньки пламени. «Тебе конец, орк!» — сказал он и ухватил меня своими цепкими пальцами за запястье. «Это твоя смерть!» И его руки вспыхнули, и кожа моя начала обугливаться. «Сука!» Заорал я и врезал ему ногой по яйцам, но старик успел подставить бедро, так что особенного урона я сумасшедшему деду не причинил. Жгло страшно. Магических сил у этого мерзавца было предостаточно. Он своей мощью просто продавил эффект от моих татау. Да и я хорош, давно не пополнял запас этой самой саирины, и потому теперь бессильно смотрел, как едва мерцают золотом лечебные иероглифы и атомарная моделька тоже. Но этого было явно недостаточно. По мою душу пришел самый настоящий матерый зверь, кем бы он ни был. Спалит же меня к черту, сраный маг. Вот вам и герой у рук, альфа-боец против младших дружинников и животинок из Хтони. Горелым мясом запахло капитально. Боль ударила мне в сознание очищающей мощной волной. «Месть беспощадная всем супостатам! Всем паразитам трудящихся масс! Мщенье и смерть сраным дегенератам! Близок победы торжественный час!» Проревел я и, сделав чудовищное усилие, ухватил старика правой рукой за предплечье и сжал так, что кости его, объятые пламенем десницы, хрустнули, а лицо искривилось гримасой боли. «Ага! Ага, падла! Проняло!» И двинул ему ботинком под коленку, но снова не попал. А свирепый дед теперь стал еще более опасным. И борода его, и волосы, и очки тоже полыхали огнем. И он шагнул в мою сторону, входя в клинч, и ощерился, как будто желая вцепиться в меня зубами. Лицо у меня натуральным образом горело и наверняка покрывалось волдырями. И тут я вспомнил про свои клыки и уже разъявил пасть, но... Там... Гулко опустилась тишина на парковку. Старик вдруг резко перестал гореть, а меня будто пыльным мешком по башке ударили. Эффект был как от работающего полицейского негатора магии, только раз в 100 мощнее. «Все на землю! Работает сыскной приказ!» Я тут же выпустил старого засранца, и он заскулил, глядя на свою руку. Конечно, я улегся на асфальт. Правда, на спину, потому что и грудь, и шея, и пузо у меня представляли собой сплошной ожог. «Ваше превосходительство! Это неприемлемо!» «Черт меня побери, если этот голос не принадлежал Ивану Ивановичу Риковичу, целовальнику, менталисту и бастарду правящей фамилии!» «Хм, господин Жигулин, вы арестованы и подозреваетесь в нападении на подданного государя Всероссийского и применении боевой магии на территории Великого Тракта!» выл старик. «Все-таки кости я ему сокрушил!» Мне приходилось не сладко, да, но ожоги за пару-тройку дней заживут, только бы до фудтрака добраться, обработать травмы и пожрать по-нормальному. Даром, что ли, 50 кило мяса заказывал? Да и спортпит в холодильнике имеется. «Ваши действия в рамках самообороны признаются соразмерными, господин Сархан», церемонно заявил государев-целовальник. «У сыскного приказа к вам нет претензий. Вам нужна медицинская помощь? Вы в состоянии давать свидетельские показания?» «Если есть чего напшикать на мою рожу, напшикайте, а!» — просипел я. «Или в аптечке в машине возьмите, там ящик с капелькой красной над раковиной». Говорить было больно. Рожа обгорела знатно. А еще и Кузя упырь такой подскочил ко мне с баллончиком ультрапантенола и залил мне весь хлебальник, ноздри, рот и глаза и зашипел. Я заснял! Заснял!» «Иди кофе вари, папарацци несчастный!» — рыкнул я, отплевываясь. «И протеинчику мне с БЦАшками заболтай в шейкер, слышишь?» Жигулина уже паковали в самый обычный серый микроавтобус Ярышки. Или, если хотите, агенты тайной полиции, безопасники. Такие неприметные дядечки средних лет, среднего роста, средней комплекции, в самой обычной одежде и с безразличными выражениями лиц. Рикович защелкнул на руках и ногах аристократа кандалы, повесил ему на шею цепочку с небольшим золотым шариком, негатором, и, одобрительно кивнув этим самым Ярышкам, сказал: «Сразу в лазарет его, потом в каземат. Пусть его Вика подлатает, чтобы не помер. Эти жигулины уже вот где у меня. Составлю рапорт в Москву. Пусть принимают меры». Иван чиркнул пальцем по горлу, показывая, где именно у него жигулины, а потом хлопнул по борту машины рукой. Микроавтобус отчалил. Толпа, оттесненная секьюрити от места происшествия, постепенно втягивалась на фестивальную площадку. Я с кряхтением встал и переместился на ступеньки раздвижной лесенки у задних дверей фургона. Там и сидел, прикрыв веки. Глаза болели сильнее всего. Мне было очень-очень плохо, и не столько от ожогов, сколько от осознания того, что этот старик уделал бы меня, несмотря на сломанную руку. И это при том, что аристократ был далеко не из высшей лиги, а так, глава одного из мелких родов, которому денег не хватило даже на нормальную броню для дружинников. «Это что, Иван Иванович, я у тебя в долгу, получается?» — спросил я у Риковича, не открывая глаз. А как ты...» «По запаху. Одеколон у тебя один и тот же. Что в Хтоне, что здесь. Хороший, дорогим алкоголем пахнет. Ну а как ты подошел, запах усилился. Тут и глядеть не надо. Нос подсказал». «А, да!» Судя по голосу, обрадовался целовальник. «Дабл виски, Авалонский. Мне нравится, приятный такой. А ты вот неприятный. Опять ты за свои песенки взялся. Базар не фильтруешь». «Фильтрую!» Откликнулся я. «Ну ты типа вот только и ждал, когда я песенку петь начну. Никогда не поверю. Небось, твои ярышки пасли меня от самого Сан-Себастьяна». «Конечно! Там сервитутские ярышки были, тут земские. Ты резчик, как тебя не пасти? А ты кого имел в виду под сраными плутократами? Так-то плутократия — это...» «Режим, при котором решения принимаются, исходя из интересов богатых и знатных группировок. Я этого Жигулина и ему подобных в виду имел. Он ведь что? Он, получается, государя и в грош не ставит, если на его подданных при помощи магии в земских землях и на Великом Тракте нападает. Плутократы есть, раз ради своих узкоклановых интересов пытается перекрутить законы государства российского». Когда я трепался, то чувство собственного ничтожества слегка отступало. «Но я спел про дегенератов, потому что он сраный дегенерат и есть, и я готов под присягой это подтвердить». «Однако выкрутился», — удовлетворенно проговорил Рикович. «Ты вот что скажи, тебе помощь медицинская нужна или...» «Да что ты все время спрашиваешь и ничего не делаешь, Иван Иванович? Дай мне шейкер с трубочкой и руки стерильной повязкой перебинтуй, и довольно будет. Часа через три рожа в порядок придет. К утру — руки. До костей он меня не пропалил. Хотя мог». Я почувствовал, как в зубы мне ткнулась пластиковая трубочка и присосался к протеиновому коктейлю. «Кузя, засранец! Ну чего ты пачку с клубничным вкусом открыл? Там начатая была со строчателлой!» «Ворчи, ворчи, бабай! А я вот сейчас видосик в сеть залью и сейчас подрежу его так, будто ты руку ему сломал, и он сразу упал!» Услышал я голос гоблина. «А этих вот вообще показывать не буду, приказных! Вообще-то, ты и так бы его уделал, если б лицо ему откусил. Ты ж хотел, да?» «Хотел. Глотку бы спалил себе». «А потом вжух, и все золотенькое, и ты живой-здоровый, только тощий. Я уже видал». Гоблин явно путал берега и болтал лишнее. «Заткнись, Кузя, а! Думай, что несешь!» Я реально разозлился. Похоже, даже гоблин уже осознал, как работают мои татау. Возможно, Если бы я ценой собственного здоровья прикончил мага, то и восстановился бы быстрее за счет пополнения запасов маны. Может, да, а может и нет. Сначала кто-то из них перебинтовал таки мне руки и еще раз напшикал на лицо ультрапантенолом. А потом я почувствовал, как Рикович садится рядом со мной на ступеньку и услышал, как он сопит. «Слушай, бабай!» Его голос звучал смущенно. «Ты вот сказал, что теперь мой должник!» «Ага!» Не стал отрицать я. «Возьми бесплатной шаурмы сколько хочешь, хоть две!» «От шаурмы я, конечно, не откажусь, но просьба у меня к тебе очень специфическая. Кроме тебя, пожалуй, никто и не поможет», — проговорил целовальник сыскного приказа. «Значит, Татау?» — резюмировал я. «Татау, ты ведь знаешь, что я пустоцвет?» «Ну, такой ты и пустоцвет. Мысли ты читаешь, а? Вон даже у меня в башке в свое время колупаться пытался». «Это не то. Образы, эмоции, четкие, ярко окрашенные посылы — это не то же самое, что... В общем, мне нужно стать настоящим менталистом», — безапелляционно заявил Иван Иванович. «А я-то тут при чем? Я мог бы позвать тебя на хтоническое сафари, но ты уже слишком старый, и инициация второго порядка вряд ли случится. Тем более я с трудом могу себе представить, как ты при помощи чтения мыслей завалишь какую-нибудь тварь. У грибов, например, или скалопендр. С мыслями вообще беда. Они реально тупые. С хорными и кадаврами та же хренотень». «Нет, погоди!» — решительно возразил целовальник. «Вот ты как-то своих снага быстрее, выше, сильнее сделал?» «Сделал», — не стал отпираться я. «Усилитель!» — провозгласил он. «Ты сделал усилитель, и мне нужен такой!» «Однако...» Тут я всерьез задумался. Олимпийские колечки в случае с магией явно не подходили. И ни одна из известных мне уже испытанных татау тоже. Тут нужно было что-то другое. Для работы с энергией. С энергией? А если взять электрическую энергию? Что у нас там с усилителями? Физик-электронщик из меня был аховый. Но кое-что в башке осталось. Например, есть такая хрень, которая называется усилитель постоянного тока. Основная его функция — генерировать выходной сигнал, который является копией входного, но с более высоким уровнем напряжения или мощности. Ну или как-то так. И я прекрасно знал, как эта штукуевина изображается на схеме. Такой треугольничек с плюсиком, минусиком и всякими разными присовокупленными к нему штрипочками, как ручки-ножки у человечка. Даже если нарисую коряво, это может сработать. «Я так понимаю, судя по твоему выражению лица, решение есть?» С затаенной надеждой проговорил Рикович. «Бабай, если сделаешь, уже я буду твоим должником. Ты не представляешь, что это такое быть изгоем, терпеть насмешки и презрение, работать в 4-5 раз больше и все равно... Или представляешь? Послушай, сила — вот что решает в нашем мире. Я неплохо стреляю, фехтую, но это пыль даже перед такими, как Жигулин. Если бы не артефакты, что бы я ему сделал со своим кастрированным магическим даром? Понял бы, что он дохрена на тебя зол и хочет убить? Бабай, я повторяю, буду считать себя твоим должником. Это чего-то да стоит. И если дело в деньгах, то назови сумму, я из кожи вон вылезу, веришь?» Его слова очень сильно перекликались с моими рефлексиями по поводу профуканной схватки с доморощенным пиромантом. Этот молодой рыжий ублюдок с царской кровью в жилах тоже был в некотором роде молодец против овец, как и я. Я, который против престарелого и свирепого молодца, оказался сам как овца. Так гласит народная мудрость. Ну да, овца или даже баран из меня бодливый и упрямый, но это мало утешает в моей ситуации. Барану место на бойне. Блеять и шею под нож подставлять. Сначала Роксана показала мне, кто в этом мире хозяин, а теперь этот сумасшедший шовинист-старик. Так дело не пойдет. Нужно что-то менять. Почему бы и не с помощью Риковича? Если усилитель сработает, это ведь отразится и на мне, верно? И в следующий раз я оторву руку такому Жигулину к чертовой матери и спляшу на его костях. «Есть нюанс», — Я высосал шейкер с протеином и аминокислотами до конца, и раздался клокочущий противный звук, когда воздух в трубочке перемешался с жидкостью и, с сожалением, вздохнул. «Это может сработать только один раз, если не соблюсти одно весьма щекотливое условие». «Какое щекотливое условие?» Голос целовальника стал звучать настороженно. «Мы должны быть на одной стороне», — пояснил я. «Мы же и так вроде. Ну, мы русские, с нами Бог и все такое. Я русский московит, ты русский урук. На какой еще мы можем быть стороне?» Он говорил не очень уверенно. И слово это «московит» было прямиком из 16 века. «Русские — это да, это я не спорю. Ты вот этому Жигулину про русских расскажи. Я-то вообще не против такого подхода. Но сделать Татау с постоянным эффектом получается только ордынским. Так вот сложилось, невесть по какой причине. Просто это данность, вот и все. Я не знаю, похоже, урукская потусторонняя хрень только таким образом и работает. Для своих. Для членов табора, племени, клана, орды. Для тех, кого резчик искренне считает своими, если быть точным». «Ты что, вербуешь меня?» Удивление было самым неприкрытым. «Да как хочешь, назови это!» Вяло взмахнул я забинтованной рукой. «Если решишься, я попробую сделать тебе усилитель. Но для этого тебе нужно будет сказать три, то есть четыре самых главных слова в жизни». «Боже, храни грозного государя!» Невесело усмехнулся Иван Иванович. «Моя жизнь принадлежит Орде», — ответил я. «Ты не торопись. Почитай в сети, что такое есть наша Орда. Все официально зарегистрировано, даже два раза. Информация в открытом доступе. Я не думаю, что ты захочешь продавать хот-доги. А вот хтоническая самопомощь — это незазорный работнику сыскного приказа. Мы за все хорошее и против всего плохого, если что». «Дела», — проговорил он. «А точно получится? Какой будет эффект?» «Понятия не имею», — честно предупредил я. «Что-то получится, но что? Этого точно нельзя сказать». «Ладно, я подумаю. А пока давай под протокол. Что именно произошло у тебя с Жигулиными? Рассказывай с самого начала. Я включаю запись на планшете». «Ну, началось все с того, что дружинники Жигулиных перевозбудились от вида гоблинской жопы в окне фудтрака», — ответил я. «Звучит, может, и не очень, но именно так дела и обстояли». «Черт, я ведь чую, что не врешь, но это же дичь какая-то. Почему с тобой всегда вот так вот?» «Так и живем, Иван Иванович, так и живем»,